347. Сын мой, осознанием сыновства своего ко мне приближаешься, и в сферу воздействия лучей моих входишь. Осознание сыновства дает право на многое, ибо получаешь то, на что космическое право имеешь. Но нужно сыном себя осознать. Не рабом, не учеником, не сотрудником, но именно сыном. Пройдя предназначенные ступени, когда узы любви станут связью и доступ будет открыт ко всему, ключи будут даны. Сын доверие имеет. Жду пробуждения полного понимания, чтобы дать по сознанию. Раб рабскую долю получает, сын сыновью. Зову к осознанию космической связи с отцом-иерархом. Малое сознание малым довольствуется и в малый круг себя заключает. Зову на просторы пространственные, прошлое и будущее осветил пониманием, путь ясен и прям. Придите ко мне все взыскующие жизни духа, и дам вам по устремлениям вашим. Именно, каждый получит по потребностям духа в устремлении явленном, и каждый даст по способностям своим ту силу света, которая в ауре его проявляться будет. И каждый послужит и мне, и планете, и людям.